«Где только не встретишь скаута», — усмехнулся поручик. «Ты из каких?» Вопрос был не слишком понятен, но командир РКК сообразил сразу. «Из юкистов, ясное дело. Красный галстук, красный флажок. Был заместителем командира дружины еще в 1917-м. Мы одни из первых большевиков поддержали. А ты что, из лесных братьев?» «Вроде того», — не стал уточнять бывший белый офицер. «А сейчас, значит, в подполье?» «Почему в подполье?» — искренне удивился юкист. «Скаутское движение, понятное дело, плод монархизма реакции. Зато пионерская организация имени героя древности Спартака — самое что ни на есть коммунистическая реальность. А если приглядеться, то же самое, только рубашки белые. Дело правильное. Как там в скаутском обещании? Разведчик весел и никогда не падает духом. Как раз для нас с тобой». Поручик не стал спорить. «Да, настоящий скаут весел и никогда не падает духом». Его младший брат был вожатым в подпольном братстве Костра, последней скаутской ячейки Киева. Уезжать отказался, не желая бросать своих отважных мальчишек. «Разведчик — брат всякому другому разведчику», — гласит обещание. «Значит, он, белый поручик, брат красному юкисту?»